Глава шестая. «Вкусно?» — вопросила я, когда принц машинально глотнул кашу. «Еще?» «Бог мой!» Муж отодвинулся да так резво, что я этого понять не успела. Жадно схватил свой бокал с вином и опустошил его за пару секунд. Вид он имел потрясенный, растерянный и словно бы подумывал о том, чтобы запустить два пальца в рот и отправить ту ерунду, что я ему подсунула, вон из организма. В какой-то мере я его понимала, да только теперь ни за что эту траву есть не стану. Если уж мужик не сдержался, то что со мной будет? «Все хорошо», — осторожно уточнила я. «Вообще я завожусь легко и быстро, и также скоро остываю, как спичка, вспыхнула моментально и также стремительно погасла. Поэтому сейчас гадости говорить мне не хотелось, а вот относительно помириться — вполне. Вы простите меня за слова о короле». Я твердо смотрела в фиалковые глаза, чтобы не подумал, что я юлю. Мне не следовало говорить подобного. Я сожалею, искренне сожалею. Вот этого достаточно. Если все-таки не идиот и не напыщенный индюк, оправданий не потребуется. Вот только пока я это говорила, с принцем начали происходить изменения. «Ваше высочество, а с этой травой вино пить можно?» Вкрадчиво спросила я и очень тихо добавила. «Вы позеленели?» И надо же, чтобы именно в этот момент вошел советник. Да не один, а со слугами, которые тащили новое блюдо. Увидев обновленного принца, служанка не удержала тарелку, и та эпично полетела, а крышка отлетела к моим ногам, при этом создав такую звуковую волну, что я едва сдержалась, чтобы не зажать уши руками. Картина Репина приплыли. «Что вы натворили, леди?» Я и опомниться не успела, как советник сжал мои плечи и не сильно встряхнул. «Как вы посмели?» «Довольно!» — рыкнул принц. «Орте Сигурана! Орте Савальяра и Орте Мизаниса сюда! Немедленно!» «А ты?» — муженек уставился на шокированную служанку. «Быстро все убрала и исчезла!» «Да уж, говорила мне мама, не дергай за усы тигра, в смысле, не зли своего мужчину. Теперь вижу, как матушка была права. Мужчина в гневе страшен». «Анлунирон, отпустите мою жену!» — потребовал принц. «И впредь не смейте к ней подходить ближе, чем на шаг!» «О как!» Я ехидно наблюдала за тем, как сменяются цвета на лице бывшего опекуна. «Из красного в серенький, с серенького в беленький». Как проняло-то бедолагу. А принц все-таки лучше, чем я о нем думала. Он не стал претензии предъявлять и рассказывать, что его монаршество обидели. Значит, казнь откладывается. Ладушки, я не против. «Сабина, вернитесь, пожалуйста, в кресло и поешьте. Я в порядке. Это скоро пройдет. А голодать не стоит». Мягко обратился ко мне принц, но, видимо, решил, что этого мало. Сам усадил меня за стол и, наклонившись к самому уху, прошептал. «Это был поучительный урок. Надеюсь на ваше снисхождение». «Точно. Нормальный мужик. Сработаемся. Прямо принц-лягушонок. Мой принц-лягушонок, который не дал мне ответить». Отошел, галантно всучил вилку и нож и вернулся к Анлунирону. «А я что?» Настроение улучшилось, уходить мужчины не планировали, значит, и спектакль посмотрю. В смысле, стану свидетельницей великого нагоняя от его высочества. С чувством собственного достоинства я взялась за мясо. И меня даже взгляд Анлунирона не мог сбить с взятого курса. Вон его как запрет высочества шокировал. То ли еще будет. Во всяком случае, скучно не будет. Мне так точно. Уж за Сабину отомщу». Девчонка нежно любила опекуна. Кто ж виноват, что он бриллиант под носом не углядел? Такая любовь с годами лишь крепнет. Сабина ради него все бы сделала. Спустя 5 минут и ополовиненное блюдо в мини-столовую ввалились трое. Уже знакомый мне дедочек, опять в диковинном халате, но на этот раз салатового цвета, и 2 других мужчины, которые имели похожие одежды, да только голубого и красного цветов. Память Сабины пришла мне на выручку. Все оттенки зеленого — прерогатива целителей, а заодно магов, владеющих стихией воды или земли. Красного — магов, владеющих огненной стихией, а голубого — магов, владеющих стихией воздуха. Наш принц являлся универсалом. Советник имел три стихии — огня, воды и воздуха. Они могли спокойно миксовать оттенки тканей и носить их так, как вздумается. Я отложила вилку и уставилась на прибывших. Если дедок первым делом посмотрел на меня, то два незнакомца уделили внимание его высочеству и согнулись в поклонах. Ортосигуран опомнился и тоже поклонился. Но в его взгляде я заметила беспокойство. Судя по всему, дедушка решил, что со мной опять что-то стряслось. «Такая бедовая я, ага». «Замечательно», — произнес принц. «Орты Савальяр и Орты Мизанис, подойдите ближе и возьмите ложки». Я была готова сползти под стол от того, что происходило далее. А слушаться принца не посмели. Зачерпнули каши, причем приличную порцию, и под ехидным взглядом высочества дружно отправили в свои рты. 5, 4, 3, 2, 1. Они оба позеленели и оба зажали рты руками. «Ой, как легко полезное ползет обратно!» Меня трясло от беззвучного смеха. Мужиков жалко не было. Судя по всему, это их прекрасная идея — кормить беременную женщину бурдой с козявками. В противном случае муженек не стал бы их пичкать. Вон, Ортосигуран в щедром предложении откушать со стола принца не участвовал. Пока я пыталась сдерживаться и не ржать в голос, произошло следующее. Оба орты издали булькающий звук и резко согнулись. Как по волшебству из воздуха материализовались два металлических тазика, куда эти индивиды исторгли содержимое своих желудков. Я больше не могла молчать, похрюкивая от смеха, сползла по креслу на пол. От смеха выступили слезы, а я все никак не могла остановиться. Пусть думают, что хотят. Это просто невыносимо. Ой, не могу! Боже, я надеюсь, ты это видишь и наслаждаешься представлением так же, как и я. Мне не ответили, но интуиция подсказывала, что этот невидимка глаз не спускает с моей мини-столовой и сам ржет в голос. Анлунирон, их на допрос. Ортосигуран, определите состав данной субстанции и доложите мне. Я буду в своем кабинете. Когда позывы двух магов закончились, невозмутимо отдал приказы принц. Я в это время продолжала всхлипывать и утирать мокрые от слез щеки. «Сабина, не нужно сидеть на полу», — улыбаясь, наклонился ко мне муженек. Я даже не заметила, когда он успел подойти к моему стратегически важному месту. «Нет, ну а что, меня не видно? Скатерть-то длинная, прямо пол подметает, и непрозрачная, из плотной темной ткани, меня только слышно». Пусть потом докажут, что это я смеялась так громко и неподобающе для леди, а заодно и временной жены наследного принца. Мужчина ловко выудил меня с пола, бережно придержал и осторожно повел к дверям. Я думала, он так со мной в спальню и прошагает, но нет. Мне нежно поцеловали ручку и, не говоря ни слова, ретировались. Ну, хоть бы спокойной ночи пожелал, что ли. Прям загадочный лягушонок. С другой стороны, впечатлений мне на сегодня явно достаточно. Еще бы в себя прийти от увиденного и услышанного. Служанки появились спустя 5 минут. Я их не звала, но, видимо, им приказали приготовить меня ко сну. Правильно, барышня покушала, ей уже ничего, кроме как спать, и не надо. Книжку бы, что ли, дали? Ироды. Но я немного ошиблась. Меня действительно переодели, но не в сорочку для сна, а в легкое платьице, и пообещали через 1,5 часа сопроводить в купальне перед сном. А сейчас я могла вышивать или рисовать, тоже в одной из отведенных мне комнат. Но я решила, что приключений достаточно, а потому предпочла остаться в спальне и с комфортом устроиться на мягкой перине. Шторка меня, правда, бесила, но это меньшее зло. В конце концов, кровать и впрямь была удобной. Я и не заметила, как задремала. «Псс! Сабрина, новости знать хочешь?» Голос невидимки заставил меня подскочить и воровато заозираться по сторонам. «Тьфу! Не пугай так!» — с перепугу прошептала я. «И, конечно же, хочу!» «Прости, не подумал. Знаешь, чего в каше было?» «Зелёнка?» — предположила я. «Ну, почти. Изумрудка. У вас она похожа на траву-мураву. Это те кусочки, что ты мысленно козявкой обозвала. Она, в общем-то, безвредна, но ее сок, которым щедро кашу заправили, что масло не таяло. окрашивает все в зеленый цвет — ткань, кожу. При этом неважно, каким образом травку использовать — скушать или намазаться. «Счастье-то какое!» — фыркнула я. «Значит, каша не была отравлена?» «Отравлена не была, но в сочетании с чирозоном — это черные крупинки, на земле они ближе к лаврушке — изумрудка вызывает кровотечение и понос. Делай выводы». «И почему ты меня не предупредил? Ты же сказал, что защищать будешь. А если бы я эту кашу съела?» «Я бы вмешался на минуту раньше, чем ты бы взялась за ложку с такой целью». «Так ты просто повеселился за мой счет, не так ли?» «А ты бы отказалась от такого зрелища. Главного мага по охране, который эту кашу пропустил в твои покои, накормили ей уже да так, что он, ну, сама видела». «А главный маг по охране — это который был в красном?» «Верно. Орте Савальяр. А второй отвечает за королевскую кухню и рацион жен. Ту самую кашу одобрили в основном с его подачи почти 5 лет назад. И да, выкидыши тоже случались с Сабрина. Он их казнит?» «Орте Савальяра нет. Понизит в должности и сошлет куда-нибудь. А Орте Мизаниса после длительного допроса казнят. Тебе его жаль?» «Ничуть». «Нет, серьезно, с волками жить по волчьей выть. Меня никто не пожалел. Никогда Сабину топили, ни сейчас, подсовывая абортирующие травки. Уроды. Сейчас принц всерьез обдумывает вашу совместную поездку к морю на время чистки во дворцах, примерно на 2 недели. Не поняла? Да чего непонятного. Будут искать правых и левых, менять прислугу, охрану. И чтобы тебя с будущим ребенком это не коснулось, высочество отвезет тебя в поместье на побережье Рданского моря. Сам-то понятно, что будет туда-сюда мотаться, а ты под присмотром Орте Сигурана отдохнешь, да и забудешь об инциденте. Ты опять не договариваешь. Вряд ли он думает только обо мне и моей безопасности. Следовательно, он повезет весь свой гарем. Да, но ты все равно отдельно от них будешь. Он ведь не глупый, понимает, что хуже ревнивых баб врагов не бывает. «Море и гарем на выгуле», — протянула я. «Гарем и море. А еще чужие дети». «Сабрина, ты чего? Чужих детей боишься?» «Они несчастны», — серьезно сказал Бог. «Их не за что ненавидеть». «С ума сошел!» — я даже рукой замахала. «Зачем ненавидеть? Знакомиться и дружить!» «Сомневаюсь, что тебе подойти к ним разрешат. Они между собой-то общаются только в дни, когда принц их всех вместе собирает. За праздничным столом, к примеру». «Бедные дети», — искренне выдохнула я. «Но принц молодец. Морской воздух полезен. А еще он точно уверен, что там вас никто не обидит, потому что поместье на побережье представляет собой замок, в который он собирается ввести свою королеву, и прислуга там верная, неподкупная, собранная им по всему Ялмезу тщательно и за многие годы. Там, кстати, его кормилица и няня». «Он так уверен в их неподкупности?» — скептически усмехнулась я. «Там на всех долг жизни, Сабрина. Так что да». Покопавшись в памяти Сабины, я была вынуждена согласиться с невидимкой. Действительно, долг жизни предать нереально. Магические узы связывают с тем, кому должник обязан. И в случае предательства даже мысли о предательстве и вреде тем, кто дорог тому, перед кем долг, приводит к мгновенной смерти должника. В общем, муженек получил еще один плюсик в карму. «Кстати, об узах», — протянула я. «О чем пытался сказать его высочество за ужином? Я так и не поняла, в чем он меня обвинял». «Да ни в чем криминальном», — спустя минуту, наконец, выдал Бог. «Ты все равно скоро догадаешься». «Слушай, мы же вроде на одной стороне. К чему тайные загадки?» «Да ни к чему. Ты другая. В общем, вас ритуал буквально связал». «Вот как говорил принц, так оно и есть. А учитывая то, что мое благословение получено, то и связь куда как крепче, чем была с другими женами». «А нормальным языком?» — нахмурилась я, припоминая, чего там такого было. «Он не угадывает твои желания. Он их чувствует и не может отказать». «Совсем?» — поразилась я. «Совсем. Обычно временные понимали это практически перед самыми родами и отрывались по полной программе на полную катушку». «Достаточно», — прервала поток земных сравнений. «Бедный мужик, теперь понятна его реакция. Сначала с кресла согнала, потом еще в его тарелку залезла. Был принц-лягушонок, будет дерганый принц. «Но ты же не будешь этим пользоваться?» — строго вопросили меня. «Хотя бы не часто». «Да не собираюсь я его ни к чему принуждать», — отмахнулась от бредового предположения. «Какой смысл? Чтобы он меня возненавидел? Да и я сама себе противной буду. К тому же, раз он сам меня чувствует, то поймет, когда переигрываю или неискренно. Нет уж, недомолвок мне уже хватило, досыта». «Я рад, что ты понимаешь, как важно не использовать свое преимущество». «Да какое преимущество? Скорее, камень преткновения. Он же теперь во всем сомневаться будет. Хотя, может, и заслуженно. Я-то влюбляться не планирую». «Никто не планирует», — дипломатично отозвался Бог. «Ну и исключать такую возможность не стоит. Ну, конечно, влюбиться, а потом убиться, когда у меня ребенка отнимут и выберут какую-то кралю в королевы. Все в твоих руках». Я не стала спорить. Время нас рассудит. «К тебе идут? Я буду наблюдать». «Кто идет?» Но ответа мне не дали. Как внезапно появился невидимка, так внезапно и слился. Хитрый жук. Рассказал мне не больше того, что я и так бы узнала. По-любому принц бы поделился тем, что он сделал с бессовестными подданными. Да и куда хочет отправить меня и выводок своих женщин? Ждать пришлось долго. Справедливости ради, Бог бы успел со мной еще минут 20 пообщаться, но за каким-то овощем предпочел накрутить меня до состояния бешенства. Потому что если сначала я изнывала от любопытства, то потом начала сердиться. Ненавижу ждать. Я успела известись и навернуть кругов 40 перед кроватью, когда дверь без стука отворилась, являя мне рассерженного мужчину. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Не подарки ты принес, а люлей звездатых». Я хмыкнула и уставилась на наглого визитера, который вломился в мою спальню, как к себе домой. «Пожар?» — спросила я, сбив опекуна с явно заготовленной речи. Он как рыбка, рот открыл и закрыл, и так пару раз. «Потоп?» «Нет. За вами дикие звери мчатся, тоже нет?» Я покачала головой. «Тогда закройте дверь с той стороны и больше не смейте вламываться в мою спальню». «Да как ты посмела?» — решительно шагнул ко мне мужчина. «Твое хамское поведение явно уступает вашему хамскому поведению, лорд Анлунирон. Третий раз повторять не стану. Покиньте мои покои. Сомневаюсь, что его высочество знает о вашем визите». «Вот как ты заговорила!» — ядовито прошипел маг и подошел ко мне вплотную. «А раньше ты сама вламывалась в мою спальню». «Допустим, не я, а Сабина, и всего один раз перед отъездом во дворец. Но то девочка с перепугу в поисках тепла и поддержки, с желанием изменить ситуацию и образумить любимого идиота». Мысленно хмыкнула я, цепляя в памяти самый страшный и стыдный эпизод из жизни Сабины. «Тоже мне позор. Наоборот, смелое, хоть и глупое решение». Она хоть в сторонке стоять не стала, как овца, идя на заклание, попыталась хоть как-то изменить свою судьбу. Не вышло. Анлунирон громко посмеялся над ней. А сейчас, смотрите, сам приперся и еще возмущается. «Вы хотите об этом поговорить?» — спросила, заламывая бровь и ничуть не испугавшись близости с красным от гнева бывшим опекуном. «А понятие совести и чести вы не знаете?» «Словно вы о них помните». «И чего вы добиваетесь? Хотите посвятить моего мужа в маленькую тайну? Ну так, пожалуйста, я даже поприсутствую». «Что?» «Я говорю, что готова рассказать об этом досадном инциденте своему мужу, о том, как сильно испугалась нового статуса и перед отъездом из нашего поместья пошла ночью к вам в поисках понимания и поддержки». «Понимания и поддержки? Конечно! Вы же не думали, что я вам в кровати хотела составить компанию?» «Боже, думали! Так это у вас проблемы с воспитанием, раз вы о сироте такого мнения». Я гневно скрестила руки на груди. «Сейчас вот нашел дуру в таком признаваться. Я в подобном не участвовала. Любая магия это подтвердит. Ходить ходила, отрицать не могу. Но близости с ним именно я не желала, и пусть докажет обратное». «Вы забываетесь». «Правда? Честное слово, я даже умилилась. А мне кажется, это вы забываетесь. Так уж и быть, я сделаю вид, что этого разговора не было, и позволю вам сохранить остатки гордости». «Остатки гордости?» «Конечно. Вы же из спальни гордо выйдете. Только Бога ради, не хлопайте дверью». Почему-то злиться не получалось. Вот до его прихода я была в бешенстве. И потом, после пары фраз советника тоже. Сейчас же мне хочется поскорее окончить наш тет-а-тет. Анлунирон являл собой довольно распространенную картину. «Собака на сене» называется. Судя по всему, я смогла заинтересовать принца, раз он запретил родственничку ко мне близко подходить. Вот он и взбесился. Раньше можно было, сейчас нельзя. А запретный плод, как говорится, сладок. Только я не Сабина. Млеть от счастья, что меня ревнуют, не стану. Как и терпеть выходки советника. Я ему еще потреплю нервы. За все, что он с девочкой сделал. А то, что этот придурок ревнует, я вижу. Кто ему доктор? Точно не я. Хотя сам индивид, небось, отрицает подобную возможность. Вообще, до мужчин всегда такие вещи долго доходят, если вообще доходят. А Анлунирон слишком самоуверенный. Вон ноздри раздул, дышит прерывисто, ответ подыскивает. Но откуда в его голове умной мысли взяться? Там давно ветер гуляет. Надо же, получил нагоняй от принца и прилетел к сиротке, чтобы пар на ней свой выпустить. А вот обломись. Я и сама кого хочешь спустить могу. Желательно с лестницы и дурной башкой вниз. Наверное, я слишком расслабилась. В неуязвимость поверила. Да и как-то мне в голову не могло прийти, что советник додумается до подобного шага. Так оскорбить своего будущего короля. Ему позарез захотелось стать хоть где-то первым. Всего секунда, и меня уже властно сжимают в горячих объятиях, а наглые губы впиваются в мои страстным поцелуем. Целоваться этот засранец умел. Была в нем перчинка и огонь, вот только это надо было делать раньше, а не когда поезд ушел. Я позволила ему закончить, при этом глуша инстинкты тела Сабины. Ох, и права я была, когда думала, что какие-то побочные эффекты сохранятся. Гормоны среагировали на советника. Но я оставалась холодной статуей и на поцелуй не отвечала. «Ты добилась своего», — слегка отстраняясь и придерживая мои руки, видимо, боясь, что я пощечину залеплю, заявил довольный Анлунирон. Он сейчас походил на котяру, обожравшегося сметаной. «Твой первый поцелуй мой». И ты вряд ли об этом забудешь. После того, как ваш брак будет расторгнут, я возьму тебя в жены. «А он не первый», — ехидно произнесла я. «И за кого я пойду замуж, уже не вам решать, а моему принцу». «И кто же?» — раздалось гневное от дверей. «Кто еще посмел вас целовать?» А вот еще один сказочный персонаж заявился. «Кто б сомневался, прямо как по заказу, ага?» Высочество без короны, но почти с рогами.